Последующую неделю мы с Ридом провели в нервном ожидании. Какой оборот примет ситуация с Зулом, предугадать было невозможно, а оттого тревога просто съедала. Муж, по моему наблюдению, вообще не спал, и день и ночь, где-то пропадая, появлялся урывками, чтобы поесть. Я понимала, что он переживает о друге, которого втянул в опасную авантюру, с вопросами не лезла. И хотя любопытно было узнать, где и чем он занят, стоически помалкивала. Но ночами, без ставшего уже привычным и необходимым присутствием мужа, спать было трудно, а мысли становились тревожными, и одна другое невероятнее, нашептывая мне кошмарные варианты развития событий. Я все надуманные ужасы от себя гнала, стараясь не терять надежды, и мысленно желала Зулу успеха, в какой бы форме он ему не понадобился. И вот по прошествии недели с момента появления сигнала я вновь в одиночестве лежала в постели, уже глубоко за полночь, судя по часовому табло, когда услышала, что дверь в нашу комнату открывается. «Рид, может быть, решил отдохнуть хоть немного?» И я уже собралась вскочить, когда была остановлена фразой мужа. «Вита, у нас гость!» И столько торжества и облегчения прозвучало в его голосе, что я сразу поняла, кто был этим гостем. Но как? Быстро спустив ноги с кровати, потянулась за одеждой, радуясь, что спальная зона отделена от основной части комнаты стеной. «Я сейчас!» Уже натягивая платье, предупредила мужа, прислушиваясь к шорохам возле двери. И холод. Его опаляющая неприятной дрожью волна меня уже коснулась. Слетев по ступенькам, оказалась в общей части нашей комнаты и сразу увидела Зула. Уф! Сердце подпрыгнуло в восторге. Не представляю, как, но он явно справился. Оба старха стягивали с себя меховые костюмы, в которых находились на поверхности планеты. И оба были живы, здоровы и абсолютно счастливы. Сомнений в этом не было. Выражения лиц мужчин просто светились ликованием и радостью встречи. Не зная, как поступить, хотелось накинуться с вопросами, но уверенности, что сейчас это уместно, не было. Застыла, вопросительно наблюдая за стархами. Зул практически сразу перевел взгляд на меня, потянул носом и, уважительно хмыкнув, поприветствовал. «Тесет Шихар, рад видеть полный сил!» Смущенно заулыбавшись, я от души и с абсолютной искренностью ответила. «Я тоже безмерно счастлива вас лицезрить, капитан!» Зул хохотнул и присел, чтобы разуться. «Витара!» — позвал меня Рид. «Сходи, пожалуйста, раздобудь нам что-нибудь поесть. Только не шуми, чтобы не будить остальных!» Обрадованная хоть какой-то возможностью быть полезной, выскочила из комнаты, устремившись в направлении кухни. Похлебка должна была остаться, ведь муж сегодня ни обедать, ни ужинать не приходил. Не обнаружив там жбана с едой, догадалась, что гриф унес остатки на ледник. «Придется Рида звать. Мне самую спираль не активировать, чтобы им похлебку подогреть». Достав хлеб, поспешила за супом. Но, вернувшись, с удивлением обнаружила на кухне грифа, который с уже раскаленной спиралью поджидал меня. «Не спалось, а тут Зула учуял», — пояснил он мне в ответ на некоторую растерянность, вызванную фактом его нахождения тут. И все. Наш угрюмый повар был себе верен, с расспросами не лез и ненужного любопытства не проявлял. Мы дружно организовали сытный ранний завтрак, состоящий из двойных порций супа, большого количества хлеба и горячего питья, после чего горбатый старх отправился досыпать, а я понесла еду мужчинам. В комнате за столом обнаружился уже переодевшийся муж, что-то фиксирующий в своем персональном устройстве с заметками. «Зул моется». Перехватывая у меня поднос, пояснил он факт отсутствия друга. Я понятливо кивнула и, прежде чем успела открыть рот, получила следующую информацию. «Зул у нас спать останется. Я ему тюфяк принес. Он в дальней комнате поспит», — сообщил муж, кивнув на пустую пока комнату, запланированную нами под детскую. Впечатлившись данным фактом, подобный допуск предполагал абсолютное доверие, поспешила к шкафу за постельным бельем, решив приготовить долгожданному гостю максимально удобное ложе. Когда я вернулась из дальней комнаты, организовав Зулу спальное место, оба Старха уже налегали на похлебку, активно работая ложками и что-то обсуждая. Тихонько присев на лавку рядом с мужем, принялась слушать. «Так что теперь принимай меня в команду». «Как раз со смехом», — говорил наш гость. «Пришлось с местом расстаться. Кто бы еще согласился на Эволон транспорт гнать?» «Обязательно. Вот и будешь транспортировкой заниматься. Где еще лучше капитана найду?» Серьезно пообещал муж. «И семью привезешь. И брата. Ты не забудь, что две цистерны гелия, три родителям Луданы теперь должен. Если б родные со стороны жены с накопителями не помогли, не знаю, как справился бы. Только благодаря экрану проскочил. Кордон серьезный. Не ожидал даже после такой массовой устрашающей огласки и спустя полгода. И вооружение сильное у крейсеров, и больших военных звездолетов 5 засек. Так что или о моем появлении знали...» Рид категорично качнул головой. «Или так вас ответственность стерегут». «А как...» Я пораженно начала задавать вопрос вслух, привлекая к себе внимание обоих Стархов, поэтому запнулась, но продолжить пришлось. «Как же теперь корабль? Экранирующие щиты же долго не выдержат, и его сразу засекут на поверхности планеты. А тогда они будут в курсе...» «Нет», — успокаивающе сжав на миг мою ладошку, улыбнулся муж. «Как только Зул приземлился в обозначенном квадрате, я раскрыл на максимум крышку, укрывающую ближайший к поверхности ангар, где цистерны с гелием-3 собираем для сжижения. Он туда и перелетел». Так что корабль укрыт и экранирован полем уже наших защитных систем. И его не засечь, о нем не узнают. О появлении Зула в гостях тоже. Даже Громину и Эльзане об этом не говори, а наши тоже не скажут. В упомянутом ангаре я была один раз, на следующий день после ярмарки. Там было так же невыносимо холодно, как и на поверхности, а масштабностью сооружения я была потрясена и озадачена. Еще тогда муж, заметив мое непонимание, пояснил, что помещение предназначено для очень большого скопления там цистерн с топливом и любых переместительных маневров с ними. Плюс туда должен свободно помещаться небольшой корабль, их вывозящий. Я тогда подумала, что речь о транспортировщике гильдии. Все еще не могла поверить в то, что такое невероятное событие, как появление Зула, все же случилось. Поэтому в мыслях и чувствах был сумбур, а множество вопросов сплелись в такой клубок, что ничего дельного озвучить не выходило. И я, молча, приникнув к плечу мужа, всматривалась в нашего невероятного гостя и слушала их разговор. «Как видится ситуация по поводу карантина на Эволоне снаружи?» Рид, продолжая есть, озвучил один из тех вопросов, что интересовал и меня. «Представители Ваэла и Тильзана в Верховном Совете Содружества от лица нашей расы выразили категоричный протест по поводу введения подобной меры, усомнившись в непредвзятости ученых гильдии, и потребовали немедленной организации исследовательской экспедиции, состоящей из независимых ученых и наблюдателей. И, конечно же, туда должны включить Стархов из потока Левиоров и Каранов». Обнадеживающе взглянув на нас, разъяснил Зул. «Поток Каранов», — сразу пояснил мне муж, — «это те, кто выбирает в жизни направление исследовательское, строящееся на активном изучении и познании окружающих процессов. Караны живут принципом «проверь и докажи». Семья Тессы Зула из этого потока». «Ученые», — сообразила я. «Сейчас, благодаря образовательным программам, я знала гораздо больше о мире. Расширился и мой кругозор». Зул, с любопытством взглянув на нас, продолжил. «Протест и волна возмущения с обеих наших колоний невероятные. Стархи преградили выйти из состава Содружества, вывести все свои корпуса наров из космических военных сил Объединенного Союза и прекратить торговое сообщение с планетами Содружества. Буча поднялась та еще. Но что поразительно, и гильдия вцепилась в Эволон намертво. Сейчас идет борьба за мнение каждого представителя в Верховном Совете. Причем гильдия идет на все тяжкие, стремясь оттянуть на себя больше голосов. Голосование состоится через месяц, и тогда... Или к вам вылетит исследовательская группа для оценки обстановки, или военный Тильзан покинут ряды Содружества, обострив ситуацию в секторе до предела. Меня передернуло. Не очень перспективно все складывается для нас. Грустно озвучила я впечатление. Ты не права. Качнул рукой с зажатой в ней ложкой наш гость. Большая часть тархских звездолетов с наровскими корпусами. Ты поняла, кстати, что это те стархи, что выбирают поток, защищающий наших граждан и интересы расы? Я кивнула. Патрулируют границы Содружества. И именно поэтому они так неприступны. Наши военные технологии и особенное устройство транспортов позволяют выполнять задачи, недоступные большинству других рас. Так что, несмотря на нашу малочисленность, вес в Содружестве мы имеем немалый. Подозрительно, что гильдия так уперлась. Гелий-3, конечно, ценен, но есть и другие ресурсные миры, а тут пошли на такую авантюру. Задумавшийся муж вопросительно уставился на друга. Да. Зул кивнул с некоторой долей угрюмости. Это и настораживает. Я разговаривал с отцом Луданы на эту тему. У наших есть предположение, что на Эвалоне имеется еще что-то помимо Гелия-3. Что-то очень необходимое гильдии. А тут вы такую активность развели по смене статуса мира. Это совсем не устраивает торговцев. Вот решили вас унять разом. Предположение. Рит нахмурился, явно взвешивая имеющиеся данные. Ясности нет. Варианты возможны многие. Но чтобы утверждать точно, надо открыть планету и прислать исследовательскую группу. Вы сами тут никакой иной активности, кроме добычи топливной руды, не отмечали? Возможно, прикрываясь карантином, гильдия преследует и другие цели. Сопроводив вопрос пристальным взглядом, уточнил наш гость. Надо разузнать. Лично я ни о чем не слышал. Но из-за Витары стараюсь шахту не покидать. Спустя время, обдумав известное, сообщил Рит. Азул перевел оценивающий взгляд на меня. Да уж, думаю, это последний проводник расы стархов. И так спокойно и уверенно прозвучали его слова, что я опешила. Муж вздохнул. Взглянув на него, Зул с серьезным видом продолжил. И не роковая ли ошибка молчать об этом? Если бы наши знали о факте существования Витары, не имело значения решение Верховного Совета объединившихся цивилизаций. Сразу перебросили бы сюда корпуса наров, и никакой кордон не стал бы помехой. Все давно бы знали, что эпидемии нет и в помине. Поскольку сидела вплотную, сразу почувствовала, как напрягся муж. А дальше? Помолчав, уточнил он у друга. Думаешь, ее бы тут оставили? Это вряд ли. Грустно вздохнул Зул. Увезли и поместили бы в охраняемое место. Тут гадать не о чем. У вас и детей нет, да и не уверен, что в ее случае даже их приняли бы в расчет. К тому же любой ее ребенок будет носителем крови древних. Муж кивнул, резко потеряв аппетит и отодвинув миску с недоеденной похлебкой. У Руинза специально сохранен один дальний сигнал. Если все сложится скверно, он сообщит о Вите. Пояснил он. И да, детей у нас нет. Замерев от услышанного, вздрогнула от тревоги. В охраняемое место не хотелось. Совсем. И без мужа тем более. И детей нет. Неужели судьба намерена вести меня дальнейшей дорогой, оставив Рида за поворотом?